Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. Вначале он был раздроблен, и существовало несколько балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая труппа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло в течение ряда лет. В составе ее были Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман, сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде, и целый ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат и другие. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную, танцующий дух, как ее называла публика. У Легата училась обаятельная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий и характерный танцовщик Давид Лишин, гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного фавна, талантливый Борис Князев и другие. Кроме того, совершенно отдельно гастролировали часто со своими собственными труппами такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Корсавина, Михаил Фокин, Вера Каралли, Александр и Клотильда Сахаровы и другие. Эти спектакли покоряли Париж. Я посещал их все. Со многими из артистов встречался. Я помню, например, премьеру балета «Монте-Карло» в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Андреем Владимировичем, ее мужем. Спектакль был большой художественной радостью, начиная от декораций костюмов, написанных гениальным Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева. Все было необычайно. Когда на сцене появилась юная Рябушинская в светло-серой длинной классической пачке с розовым венчиком на голове, легкая, бестелесная, неземная, воистину какой-то дух Божий, а не балерина, у меня захватило дыхание. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она кончила, и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся. Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Ее плечи содрогались. Я взял ее за руку. «Что с вами?» — спросил я. «Ах, милый Вертинский, ведь это же моя юность танцует, моя жизнь, мои ушедшие годы. Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку, всю себя, понимаете? У меня больше ничего не осталось». В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове, а Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки. «Вы правы, милый», — как-то сказала она на одном из моих концертов, — «надо жить, не надо вспоминать». С Анной Павловой я встретился в Эрмитаже после ее спектакля в том же театре «Шанс-Зализе». Она приехала со своим импресарио ужинать ко мне. «Я приеду к вам в Эрмитаж, дорогой», — сказала она за кулисами, «чтобы удовлетворить мой духовный голод, послушать вас и мой физический тоже, потому что я голодна и ничего не ем в день спектакля». Спектакль произвел на меня грустное впечатление. Правда, народу было множество, и принимали ее восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, актеры, смертные люди, имеем свои сроки. Наши таланты с годами гаснут, увядают, отцветают. В этом большая трагедия актера. Правда, одно всегда остается с актером до конца его карьеры — это его мастерство. Но разве может мастерство, то есть рассудочность, техника, школа заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлет, восторг, интуицию? Актер — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актер — это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит, аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актера. Если бы у Шаляпина, например, был толстый живот и короткие ноги,